наркомат вооружения стремился как можно скорее устранить. Как правило, Борис Львович в подобных случаях неизменно становился на сторону военной приемки и требовал принятия такого решения, которое не наносило бы ущерба делу повышения боеспособности Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны Борис Львович руководил самым трудным и ответственным участком оборонной промышленности – наркоматом боеприпасов. И здесь он много работал. Возглавляемый им большой коллектив рабочих и специалистов выпускал много миллионов снарядов и мин высокого качества для разгрома гитлеровской Германии и ее вооруженных сил. Прошли годы, и не стало среди нас талантливого наркома, крупного государственного деятеля, одаренного организатора промышленного производства, трижды героя социалистического труда. Он отдал много сил и энергии созданию и производству замечательного советского вооружения и боеприпасов. Написанные им незадолго до смерти записки наркома имеют большое познавательное значение. Я присутствовал при том, как разыгрывались некоторые события, о которых пишет автор записок, и мне всегда нравилось, что Борис Львович смело высказывал свое мнение, настойчиво добивался принятия наиболее целесообразных решений. В своих воспоминаниях Ванников приводит много неизвестных читателю интересных исторических фактов, показывает обстановку, в которой решались важные вопросы оснащения Красной Армии первоклассным вооружением и боевой техникой. Правдиво рассказывает о встречах со Сталиным и другими руководителями партии и правительства. К сожалению, Борис Львович не успел дополнить свои записки воспоминаниями о развитии промышленности боеприпасов, которой он руководил всю Великую Отечественную войну. Записки наркома содержат много ценных и полезных сведений. Некоторые высказывания автора следует, однако, уточнить и дополнить, так как кое-какие детали могли быть неизвестны Ванникову или забыты им. Например, вопрос о пушке калибра 107 мм имеет свою историю. Многие военачальники Красной Армии положительно оценивали 122-миллиметровую пушку образца 1931-37 годов, имевшую хорошую дальность стрельбы и достаточно мощный снаряд для решения боевых задач в масштабе стрелкового корпуса, нанесения ударов по вражеским батареям, резервам, штабам, командным пунктам, узлам связи и тому подобное. В то же время отмечали ее серьезный недостаток – большой вес в боевом и походном положении, что, конечно, уменьшало ее маневренность. Хотя большим положительным качеством этой пушки была ее способность стрелять прямой наводкой по вражеским танкам на значительную дальность, однако неповоротливость и невысокая скорострельность данного орудия отрицательно сказывались при стрельбе на средней и ближней дальности. Орудийному расчету лишь с большим трудом удавалось выполнять свои обязанности в условиях массовых и повторных атак вражеских танков, а также при частых сменах огневых позиций. Не случайно поэтому в 1938 году на одном из советских артиллерийских полигонов испытывалось 105-миллиметровое орудие чехословацкой фирмы «Шкода». Имелось в виду в первую очередь выявить его годность для выполнения боевых задач в качестве корпусной артиллерии. Орудие не выдержало полигонных испытаний. Вот тогда-то было принято решение спроектировать орудие 107 мм, которое затем начали производить на одном из южных заводов. До войны успели выпустить примерно 100 таких пушек. Потом завод был эвакуирован, и на этом производство орудий калибра 107 мм прекратилось. Во время войны вновь пришлось обратиться к поискам орудия 100 мм для корпусной артиллерии, и тогда уже обоснованно предусматривалось вооружить им советскую противотанковую артиллерию для борьбы с вражескими толстобронными танками. Такое орудие спроектировал известный артиллерийский конструктор Грабин, и оно было принято на вооружение и передано в массовое производство. несколько замечаний по поводу высказывания Банникова